История шестая. Николай Прянишников. World Class. О том, есть ли у CEO враги, почему людей необходимо все время хвалить и зачем корпоративную иерархию иногда нужно ломать. Николай Прянишников, CEO сети фитнес-клубов World Class, World Class Light и UFC Gym. В 2000-2008 годах был одним из ключевых руководителей Вымпелкома, Билайн. Затем до 2014 года занимал пост президента Microsoft в России. World Class Прянишников возглавил в 2015 году. Уже на второй год его управления чистая прибыль компании увеличилась в 1.5 раза, а многочисленные кредитные обязательства были погашены. Во время пандемии коронавируса он быстро сумел перевести бизнес в онлайн, внедрил формат дистанционных тренировок и увеличил аудиторию с 78 тысяч до 275 тысяч человек. Первые шаги CEO. Мой первый принцип, который работал и в Microsoft, и World Class, когда я прихожу на новое место работы, то в первую очередь стараюсь познакомиться с людьми и с бизнесом. Это значит, что в первые полгода я провожу очень много встреч, не меньше 1000, стараясь охватить всех ключевых менеджеров, клиентов и партнеров. В это время я стараюсь много записывать, учиться, задавать вопросы, слушать. Важно, что я общаюсь с людьми независимо от иерархии. В первую очередь, конечно, я встречаюсь со своими прямыми подчиненными, но затем стараюсь опуститься на несколько уровней ниже, чтобы максимально понять бизнес и команду. Второе, я обращаю внимание на тех людей, про которых говорят много плохого или хорошего. Когда я впервые посещал все клубы World Class, несколько управляющих сказали, что очень ценят помощь определенного менеджера в корпоративном офисе. И я для себя поставил большой плюс этому менеджеру. Если несколько людей на передовой положительно отзываются сотрудники центрального офиса, значит, он действительно хорош. Его нужно поблагодарить и ни в коем случае не передвигать, потому что он делает правильную работу. Обратная ситуация. Когда многие люди были кем-то недовольны, я сделал себе пометку. В этом нужно разобраться. Потому что если о человеке отзываются негативно, с ним все спорят, значит, есть какая-то проблема. Это не значит, что с ним сразу нужно расставаться. Но это повод задать вопрос. Проблема с человеком или с процессами? Правильные вопросы. Как правило, при знакомстве с командой мы обсуждаем три направления. Первое — это стратегия. Куда мы движемся? Какая у нас цель? Каков план на ближайшие 5 лет? Второе — это управление операциями. Очень важный момент, до которого я всегда пытаюсь докопаться — человек действительно понимает и контролирует бизнес-подразделение, или он смотрит по верхам. И такие случаи были. Например, общаясь с одним менеджером, я сразу почувствовал, что он недостаточно глубоко знает, что происходит с бизнесом. Я задаю простой вопрос. Какие продажи мы сделаем в этом году? А человек не знает точные цифры. Я копаю глубже. Как развиваются отношения с нашими партнерами? А человек начинает плавать, отвечать что-то невнятное. Третье — люди, то есть команды, сотрудники, ключевые менеджеры. И тоже очень важный тест. Если человек не может сходу назвать мне своих ключевых менеджеров и рассказать о них, это большой минус. Конечно, я обращаю внимание на личные качества людей. В первую очередь это профессионализм, второе — энергия. Однажды перед моей командой в Microsoft выступал великий Джек Уэлч. В 1981-2001 годах генеральный директор General Electric, затем консультант крупнейших корпораций. Он сказал, что ключевой его принцип — смотреть на энергию человека. Он дает ее или потребляет. И я поймал себя на мысли, что для меня это тоже один из самых главных факторов. С энергичным человеком приятно. Чувствуется, что он заряжает людей. А если он занудный, сложный, тяжелый в общении, высасывает энергию, какое тут сотрудничество? И, наконец, для меня, конечно, важны общечеловеческие качества, как человек ведет переговоры, слушает и слышит. Обновление коллектива. Если нет кризиса, я стремлюсь сохранить костяк команды. Но при этом нужно обязательно добавить свежей крови, чтобы получилась сбалансированная команда, в которой одни работают давно, знают историю и все бизнес-процессы, а другие пришли недавно и имеют свежий взгляд. Такая сбалансированная команда, на мой взгляд, и есть рецепт успеха. В World Class я обнаружил, что многие направления находятся в хорошем состоянии, и на них работают опытные профессионалы, но посчитал, что нужна свежая кровь. Я привел в компанию новых людей на две важные функции. Первое — это развитие сети. В компании не было в тот момент сильного директора по развитию. И мы нашли сильного директора по развитию с хорошими связями, контактами, опытом. Это был Владимир Александровский, который до этого строил сеть детского мира. Это дало нам очень хороший результат, потому что раньше World Class строил 1-2 новых клуба в год, а мы начали создавать сначала 3-5, а теперь вообще 10 клубов в год. Каждый раз надо найти помещение, выбрать подрядчиков, утвердить инвестиционный план. Чтобы обеспечить такое развитие, нужен опыт строительства сотен магазинов. У людей World Class такой компетенции не было. Вторая — это продажи. Новый директор по продажам тоже был не из индустрии фитнеса. Его зовут Ян Картель. Он опытный специалист по FMCG. До этого он работал в Марс Ригли. Ян очень помог World Class, потому что сеть варилась в своем собственном соку. Нужны были новые знания по управлению продажами, новые подходы, и он принес эти дополнительные знания и усилил команду продаж. Сильные и слабые стороны топ-менеджера. У опытных и успешных топ-менеджеров часто возникает такая проблема. Им начинает казаться, что они очень крутые, все знают и не имеют слабых сторон. Но слабые стороны есть у каждого. Более того, они, как правило, начинают прогрессировать именно у топ-менеджеров, потому что те часто не получают негативной обратной связи. Подчиненные боятся их критиковать, акционеры не считают нужным. Это может сгубить топ-менеджера. Поэтому я благодарен судьбе, что работал в таких структурах, где была обратная связь. В Microsoft, например, способность к самокритике считается одной из ценностей компании. Там не дают возможности задирать нос. Например, формулируя 5 своих сильных качеств, ты должен указать также 7 своих слабых сторон. В World Class у меня тоже есть такая обратная связь. Во-первых, у нас очень сильный совет директоров. А во-вторых, у меня есть требовательный акционер, Ольга Слуцкер, которая всегда мне звонит насчет любых недостатков в наших клубах. В чем, как я считаю, мне нужно развиваться? Одна из черт, которые я пытаюсь развить в себе, это внимание к деталям, управление операциями. С одной стороны, я считаю, что я хороший операционный менеджер. Например, у меня хороший тайм-менеджмент. Я много успеваю, но проблема в том, что я не опускаюсь до самого низа. Стараюсь ухватить сразу многое и поэтому скачу по верхам. Все-таки нужно идти глубже и изучать все нюансы. Например, если я подписываю сложный контракт с арендодателем, то нужно прочитать его до конца. Кстати, это касается многих топ-менеджеров. Естественно, я делегирую многие вопросы. Делаю это достаточно четко и стараюсь делать так, чтобы я мог положиться в таких вопросах на моих менеджеров. И все же я считаю, что единственно правильный подход — уметь делегировать, не опираясь только на мнение подчиненных. Идея и цели для команды. Одна из ключевых задач топ-менеджера — определение большой цели, миссии для компании. Например, я говорю, что мы в World Class помогаем людям быть здоровыми, красивыми и успешными. Людям, и клиентам, и сотрудникам импонирует быть частью чего-то большого. Вторая цель более прикладная. Мы хотим к определенному сроку удвоить наш бизнес и войти в десятку мировых фитнес-операторов. Людям нравится ощущение, что бизнес, в котором они работают, глобальная международная компания. Мне кажется, понимание значимости нашего дела отлично мотивирует как менеджеров, так и простых тренеров. Я вижу, как людей мотивирует успех. Поэтому я на всех собраниях стараюсь отмечать, в чем тот или иной клуб лучше других. Возможно, он стал лучшим клубом по продаже персональных тренировок или по уровню сервиса для клиентов. Всегда у клуба есть плюсы, о которых можно сказать, а люди радуются, и они готовы идти в бой и достигать чего-то большего. Помимо общих ценностей, важны цели отдельных людей. И тут я проповедую позитивное лидерство, стараюсь как можно больше хвалить их. Хвалю лично, на общих встречах, по почте. Большая часть моего времени уходит на то, чтобы хвалить людей. Понятно, что иногда нужны и критические оценки, и разбор ошибок, но даже когда мне нужно кого-то поругать, сначала я скажу о трех положительных вещах. Мне кажется, такой подход делает работу более приятной для людей. Команда и кризис. Только что мы пережили, надеюсь, что пережили серьезный кризис из-за пандемии. В целом я доволен работой команды, потому что мы сделали большую работу, перестроились в онлайн, очень профессионально закрыли клубы на карантин, провели переговоры с арендодателями. И все же я оцениваю действия людей немного по-разному. Мы сработали хорошо, но некоторые лидеры справились лучше других. Например, наш директор по маркетингу смогла перестроить предложение от фитнес-центров на онлайн-тренировки. Это была большая перестройка, и я был приятно удивлен. А другой менеджер вел себя вяло и вроде бы выполнял все поручения и указания, но не проявил никакой активности, не внес никаких свежих предложений и получил у меня минус. В кризисе проявляется, кто настоящий лидер и может перестроиться, создать новый бизнес, а кто оказывается пассивным и, возможно, на самом деле не является лидером своей команды. Сам я интенсивно работал в пандемию, был в контакте со всеми своими подчиненными. Мы настроили четкую коммуникацию с сотрудниками. Каждую неделю я писал им письмо и получил множество благодарностей. Как оценивать сотрудников? У меня всегда несколько критериев. Критерий номер один — это результат, который дает тот или иной менеджер. Всегда есть конкретные показатели, по которым я оцениваю результат. Второй мой критерий оценки — командность, она же корпоративность. Для меня это значит, что человек честный, работает на компанию и не имеет никаких левых бизнесов. Для меня это важное требование. С теми, кто занимается посторонними проектами, мы расстаемся. Кроме того, командная работа — это когда все сотрудники добиваются единой цели, а не маленьких целей своих подразделений. Третий — управленческая зрелость. Прошло время, когда молодые горячие менеджеры со всеми ругались и добивались результата. Мне нужно, чтобы человек эффективно решал вопросы. Я хочу, чтобы он нормально работал со своими коллегами, собирал совещания, когда это нужно, а не ругался со всеми подряд и не жаловался, что никто ему не помогает. И если он обращается ко мне из-за любой мелочи, это трата моего времени. HR-директор — мой главный партнер. При этом я сам очень много внимания уделяю вопросам персонала, новых назначений и, не дай бог, увольнений. Для меня вопрос людей главный. Часто мы спорим. В 80% случаев я соглашаюсь с решениями HR-службы. В 20% случаев не соглашаюсь. Иногда приходится принимать сложные и, может быть, неочевидные решения. Доверие в команде. Доверие очень важно. Оно мотивирует людей, потому что все хотят быть в состоянии доверия и понимать все правила игры. Я стремлюсь к доверию и делаю для этого несколько вещей. Первое. Когда я что-то обещаю, то очень стараюсь это выполнять. И даже если что-то пошло не так, то делаю все возможное, чтобы выполнить обещанное. Второе. Я стремлюсь, чтобы коммуникации были открытыми, и их было больше. Например, когда я пришел в World Class, мне говорили: «Николай, ты начал общаться со всеми уровнями иерархии. У нас так никогда не было». Я объяснил, что в современном мире информация должна протекать очень быстро. В Microsoft есть принцип Bad news should trouble fast. Если появляется какая-то плохая новость, важно узнать о ней сразу. Проблема у клиента, проблема с программным продуктом, об этом нужно узнать быстро и отреагировать. При этом я никогда не пишу коллегам через голову их руководителей. Некрасиво, когда кто-то с кем-то кулуарно договаривается. Некоторые руководители в World Class не сразу поняли принципы моей работы и начали обижаться. «Николай, почему ты ставишь задачи моим подчиненным?» Мы во всем разобрались, и доверие вернулось. Советы самому себе. Оглядываясь назад, я бы посоветовал самому себе, во-первых, не принимать торопливых решений сразу после перехода на новую должность. Сначала нужно все изучить, а потом уже доставать шашку и начинать рубить. В любых крупных бизнесах важна система, и прежде чем начинать ее менять, нужно ее понять. Второй мой совет касается людей. Генеральный директор должен понимать, что у него нет врагов, а есть среда и условия, в которых он должен учиться работать и договариваться. По молодости я очень эмоционально воспринимал, когда кто-то со мной не соглашался или критиковал мои решения. Я много спорил и тратил на это много усилий, нервов и эмоций. А на самом деле это было неэффективно, потому что никаких врагов у меня не было. Все менеджеры компании добиваются одной цели. Просто каждый отвечает за свою часть и отстаивает свою позицию. Нужно смотреть, слушать, договариваться и расширять круг контактов.